Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Для тех, кто недавно подписался на мой канал, хочу напомнить, что у меня на канале проходит конкурс. Вы присылаете свои записи разговоров с мошенниками на мейл, который вы найдете под каждым видео. Я же, в свою очередь, публикую их на своем канале. И есть три призовых места. По результатам месяца я смотрю самое популярное видео, и призовые места получают от меня денежное вознаграждение. Первое место получает 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Ну а сегодня новое видео. Над мошенниками издевалась пенсионерка, и это очень прикольно. Потратила она целых 11 минут ихнего времени, но мошенники остались с носом. Погнали смотреть! Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Это вас из банка беспокоит. Меня зовут Андрей. Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, вы в течение последних 15 минут проводили какие-либо расходные операции по вашей платежной карте? Да, производила. А последняя операция, перевод средств в размере 2300 рублей на имя Антипова Сергея Петровича, подтверждаете данную операцию? Нет, не подтверждаю. То есть, если имя Антипова Сергея Петровича, вы данную операцию не совершали самостоятельно, все верно? Да, все верно. Скажите, пожалуйста, а ваша платежная карта сейчас у вас, она не утеряна? Нет, не утеряна у меня. Скажите, пожалуйста, кроме вас, вашей картой, может кто-то еще пользовался? Никто не может пользоваться, только я одна могу пользоваться. В таком случае операцию, которую только что вы не подтвердили, мы расценим как факт мошеннических действий. Скажите, пожалуйста, когда последний раз до попыток мошеннических действий вы самостоятельно производили какие-либо расходные операции по вашей платежной карте? Что еще раз повторите? Когда последний раз до момента мошеннических действий вы самостоятельно производили какие-либо расходные операции по вашей платежной карте? А мне что, были мошеннические действия по отношению к моей карте? Буквально 7 минут назад по вашей карте поступил запрос о переводе средств в размере 2300 рублей. Данную операцию вы не подтвердили, поэтому мы ее расценим как факт мошеннических действий по вашей платежной карте. Угу. Сейчас ориентируйте, пожалуйста, уважаемый клиент, когда последний раз вы производили какие-либо расходные операции самостоятельно. Когда? Ну а что, я должна помнить? Я не помню, когда. Если не помните, когда, то какого рода это была операция? Оплата, перевод, снятие? Ой, я не знаю. Не по вашей платежной карте? Что? Не знаю, я ничего вообще не помню. Что я должна запоминать? Вот заплатила, заплатила в магазине, все. Оплата в магазине была, все верно? Да. Скажите, пожалуйста, вы в магазине карту в руки никому не передавали? Нет, не передавала карту в руки. У меня никто, карта такая, я прикладываю, и все, никто не может. Наталья Александровна, это если вы делаете оплату до 1000 рублей, вы просто прикладываете. Если вы делаете операцию свыше 1000 рублей, вы в обязательном порядке на кассовом терминале вводите свой пин-код. Конечно. Вы, пожалуйста, по месяцу у вас были операции подобного рода? Нет. С введением пин-кода? Нет. Не было. Также скажите, пожалуйста, возможно, вы ранее карту пользования кому-либо предоставляли провести снятие, либо оплату, либо перевод? Нет. Никому я ничего не доверяю, всегда пользуюсь своей картой сама ее использую. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, до момента мошеннических действий, остаток какой фиксировали по вашей карте? Да я не знаю, какой у меня остаток на карте. Я это не отслеживаю, не знаю я. 50 тысяч, может быть, там, 52. Да, я фиксирую данную информацию. Приблизительно вы ориентируетесь. Скажите, пожалуйста, а в интернете на таких сайтах, как AliExpress, Jumia, Amazon, проводили когда-либо операции? Проводила давным-давно. Проводили. Наталья Александровна, ну данные сайты, такие как Amazon, Jumia, AliExpress, относятся к вредоносным. Оплаты картой на данных сайтах делать не является безопасным. Поэтому я вас сейчас переведу на юридический отдел банка, на старшего специалиста, который вам предоставит всю необходимую информацию и по вашей карте отклонит операции, которые пытались произвести не вы, а пытались произвести мошенники, дабы с вас не были списаны ваши средства. Сейчас вам необходимо пройти процедуру идентификации в системе нашего банка. Скажите, пожалуйста, как вам удобно идентифицироваться? По номеру договора, либо по номеру пластикового носителя? Да мне вообще все равно. Я могу... договора идентифицирован. Если имеете возможность, предоставьте номер договора вашего на получение карты. Это я кому должна предоставить? Вам? Сейчас, да, по записи телефонов разговора я сверю просто информацию. Если вы верно предоставляете все данные, я перевожу вас на юридический отдел банка на старшего специалиста. А если я неверно вам предоставлю, то что будет? В таком случае мы не сможем отклонить операции, которые вы не производили. Нам необходимо убедиться, что действительно на данный момент карта находится у вас, как у носителя пластикового продукта. Скажите, пожалуйста, либо номер договора, либо номер регистрационной платежной карты можете предоставить сейчас? Нет, сейчас не могу. У меня сейчас руки заняты. Наталья Александровна, я вас прекрасно понимаю, но сейчас речь идет о безопасности ваших данных. Ну, пусть возьмут меня, у меня 2300 рублей, я не против. Наталья Александровна, это у вас сейчас запрос поступил на 2300 рублей. В следующий раз запрос мы поступим на абсолютно другую сумму, понимаете? Возможно, ну, когда будет на абсолютно другую сумму, тогда я... А вам зачем, чтобы я говорила вам номер карты или там номер договора? А из какого вообще вы банка звоните? Отдел финансового мониторинга Сбербанка. А у меня нет карты Сбербанка. Совершенно верно. Но у вас была попытка перевод на физическое лицо, которое является клиентом Сбербанка. А я вас буду переводить на старшего специалиста на Центральный банк Российской Федерации. Это какой Центральный банк? Почему? При чем есть Центральный банк? Это потому, что это главное банковское ведомство по территории Российской Федерации. Ну и чё? Его подчинение 22 коммерческих банка по территории России. Даже я никаких секретных данных у вас не запрашиваю. Вашей личной информацией по карте является ваш пин-код, который никогда никому вы не сообщаете. И если вы пользуетесь системой онлайн, то это пароль и логин до системы онлайн-кабинета. А вся информация, которая отображается на пластиковом носителе, она не является вашей личной, то есть персональной. Потому что вы делаете оплаты в магазинах, в других торгово-сервисных сетях. Эту информацию могут видеть другие люди. Секретная информация банкам на карту не наносится. Секретная информация и личная информация по карте является та, которая на карте не отображается. Это ваш пин-код и пароль и логин до системы онлайн-кабинета. Я у вас только запрашиваю регистрационный номер вашей платежной карты, который отображается на лицевой стороне пластикового носителя. После чего я переведу на юридический отдел банка. С вами часто специалист, он вам предоставит всю необходимую информацию. Если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, он вам даст всю необходимую информацию. Я всего лишь запрашиваю регистрационный номер вашей платежной карты. Да не могу вам сейчас ничего дать, у меня руки заняты, я иду по улице. Как я вам сейчас что-то буду давать, говорить какие-то номера? Карты или договора? Наталья Александровна, не нервничайте. Вы можете где-то остановиться в уютном месте, чтобы вас никто не видел, не слышал? Не могу я сейчас остановиться. Я сейчас сяду за руль и поеду домой. Наталья Александровна, в машину вы можете сесть, в вашу машину, и в машине не поговорить с нашим специалистом? Это все время, вы понимаете, что я на работе. У меня таких клиентов, как вы. Да, я понимаю, что вам хочется кушать в тюрьме. Ну а я-то здесь при чем? Пенсионерка вам должна денег, что ли, дать? Наталья, в какой тюрьме? Каких денег? Вы о чем? В какой тюрьме? В какой вы сидите в тюрьме? Откуда вы мне звоните? Оттуда и... Александра, я вам знаю звонок с официального номера Центрального банка. Официальный номер банка Сбербанка 2900. А при чем здесь вы-то? Номер договора. Ой, посмотрите, пожалуйста, в договорном соглашении номер службы безопасности банка. Если вы имеете номер сервиса и банка номер 900, то есть с этого номера я вам сейчас отправлю смс-сообщение. Доступ к данному номеру имеет только сервис и центр банка и служба безопасности, дабы вы убедились, что я являюсь действительно представителем банка. Сейчас я позвоню в свой банк, службу безопасности и узнаю... Что это за номер и откуда вы мне звоните? Я только что вам отправил, пожалуйста, просмотрите данное смс-сообщение. После чего вам... При чем здесь номер 900 вы мне отправили? А при чем номер 900? Я вообще не клиент Сбербанка. Зачем вы мне отправили с номера 900? У меня нет карточки в Сбербанке, понимаете? Наверное, Наталья Александровна, у вас была попытка перевода на карту. клиента Сбербанка, на физическое лицо, которое является клиентом Сбербанка. Ну, это его проблема, а я-то здесь при чем? Мы являемся центральным банком Российской Федерации. В нашем подчинении 22 коммерческих банка по территории России. Хорошо, а сейчас я позвоню в службу безопасности своего банка и скажу, что с такого-то номера мне звонили. Наталья Александровна, у вас сейчас средств по вашей платежной карте нет. Все средства были перемещены на резерв банка на холдинг. Да ни на какой резерв они не перемещены. Я же сейчас только что расплачивалась в магазине, и все деньги у меня есть, и все прекрасно. Наталья Александровна, вы сейчас не сможете провести никакой абсолютной операции по вашей платежной карте. Обязательно я все смогу провести. Все операции я смогу провести. А вы хотите, чтобы я вам, что ли, перевела свои деньги? Наталья Александровна, вы меня слышите? Я вас переведу на старшего специалиста на юридический отдел банка. Ну переведите, на старшего специалиста. В чем дело? Сейчас вам необходимо пройти процедуру идентификации в системе банка. Зачем? Я вам еще раз повторяю. Потому что вы подверглись факту мошеннических действий. Да. По регламенту банка, банк несет юридическую ответственность за сохранность средств по счетам наших клиентов. Угу. Я у вас запрошу только регистрационный номер вашей платежной карты. А зачем вам мой? У вас же есть он, регистрационный номер. Вы же мне вот звоните. Чтобы вас идентифицировать в системе банка. А зачем вам меня идентифицировать? Если вы мне звоните, значит, вы знаете, что я клиент банка. Что Александровна, по отношению ко мне были произведены какие-то не, как сказать, совсем юридически правильные вещи. Поэтому вы лучше это, займитесь чем-нибудь другим, там, у себя в тюрьме, там, или, я не знаю, где вы там находитесь. Наталья Александровна, я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. Вы не понимаете, я вас прекрасно понимаю. Что вы сидите там, разводите людей. В службе безопасности банка говорите, что они сидят в тюрьме. Вы понимаете, что вы говорите? Да, вы сидите в тюрьме и людей разводите. Про вас уже, по-моему, только собаки с кошками не знают, а остальные все знают про ваши... Я вас услышал, в таком случае я фиксирую отказ от прохождения процедуры идентификации. Если с вас будут списаны какие-либо средства, ни на какую компенсационную выплату от банка вы рассчитываете? А, да, никакую, конечно. Все мои деньги, они при мне. Наталья Александровна, извините, в таком случае за беспокойство, вы процедуру идентификации не произошли, и ваши средства были перемещены на резерв банка на холдинг. Ничего не перемещены, не врите. Никуда мои средства не перемещены. Провести какую-либо расходную операцию. Вы в этом самостоятельно убедитесь. Да и, конечно, убежусь. Я только что рассчитывал в магазине, вот пока с вами разговаривал. До свидания, Наталья Александровна. До свидания. Ищите дураков друг. Ребят, но повторюсь, я очень доволен, что пенсионерка издевалась над мошенниками, потому что зачастую все-таки попадаются на их уловки пожилые люди, но тут мошенники попали сами на уловку нашего подписчика и только потеряли время и ничего не заработали. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.